Так, хотя они слышали голос горы, но Бог говорит с небес, это значит, небо стало на земле. Здесь Господь называет евреев сынами Израилевыми. Израиль – это Иаков, внук Авраама, сын Исаак. Почему евреи называются сынами Израилевыми, если его сыновьями были 12 родоначальников еврейских колен, а к этому моменту это были уже другие поколения? Таким образом, Бог предлагает им вернуться к истокам, ко временам Авраама, Исаака и Иакова. И поэтому Господь называет их сынами Израиля. Израиль – это не территория, это имя Иакова, сына Исаака, внука Авраама. И сказал Господь Моисею: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилеву. Вы видели, как я с неба говорил вам. То есть вы видели, как небо было на земле. Так надо понимать эти слова. Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых. Не делайте себе. Как понять слова «предо мной»? Их надо понять как «вместо меня». «Предо мною», то есть я смотрю на вас, а если вы предо мной поставите идолов, то вы не увидите меня. Но Бога нельзя видеть. Значит, имеется в виду, что если вы поставите перед собой идолов, между собою и Богом, вы не сможете исполнять волю Бога. Значит, мы видим Бога, когда исполняем Его волю и испытываем радость. Мы видим действие Божие в своей жизни. Потому что Бога видеть нельзя. Библия запрещает делать серебряных или золотых богов. Не делайте себе. Что значат эти слова? Они означают, что каждый человек может оказаться сам для себя Богом. Когда эгоистические устремления он ставит выше стремления исполнить Божий закон. Почему подчеркивается серебряных или богов золотых? Потому что серебро и золото сами по себе являются объектом поклонения. И если человек служит богатству, то это мешает ему служить Богу. Христос говорил, что богатый в тяжелом положении, ему трудно войти в Царствие Божие, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. И далее сказано: сделайте мне жертвенник из земли. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. Когда Господь запретил делать богов серебряных или золотых, Он повелевает делать жертвенник из земли. Из земли – это не значит лепить землю. Это значит из камней. Мы читаем из земли, но надо понимать, из камней. И древние жертвенники, они строились из камней. А внутри они были полые. И Господь говорит, на всяком месте, то есть на всяком месте можно делать жертвенники. Где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. То есть жертвенник – это храм. И когда Бог говорит, на всяком месте, где я положу память имени моего, это значит, что любой храм во имя Божие, память имени моего. То есть даже если храм называется Рождества Иоанна Предтечи, все равно во имя Божие. Где я положу память имени моего, потому что Иоанн Предтеча служит Богу. Или храм называется Архангела Михаила, но он все равно во имя Божие. Где я положу память имени моего. Но мы даем храмам имена святых, угодников Божиих, потому что мы видим, как эти люди ответственно служили Богу. И они являются для нас примером такого же ответственного служения. И мы должны подражать святым, потому что святые – это те, которые выстраивают правильные отношения с Богом. Если Моисей вошел во мрак, где был Господь, это значит, для Моисея то, куда он вошел, это не было мраком, это был свет. Но для людей плотских это был мрак неведения. Они не понимали, куда вошел Моисей. Они только видели направление. Так и мы имеем святых, которые молятся за нас перед Христом, Мессией, а Мессия возносит свои молитвы перед Отцом Небесным, Богом Отцом. И мы знаем, что молитва в храме, она значит больше, чем молитва в доме, где мы живем. Потому что храм – это место, где Бог положил память имени своему. И Господь говорит, я приду к тебе и благословлю тебя. Сначала Бог сказал, как построить жертвенник. Потом Бог сказал, что всякое место, где будет храм, жертвенник – это место посвящено Его имени, то есть во имя Отца, Сына, Святаго Духа. А вот эти слова «Я приду к тебе и благословлю тебя» имеется в виду, что те люди, которые будут ходить в храм, тот или иной, на всяком месте, Бог будет их благословлять в храме. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. Вот это очень таинственный стих. Обрати внимание на то, что сказано, если же будешь делать мне жертвенник из камней. Вот это слово «если», оно подсказывает, что можно делать и не из камней. Можно сделать даже из золота или из серебра. Но это должно быть посвящено Богу. Слово «если» означает, если этот раз ты будешь делать не из чего-то другого, а из камней. И предлагается эти камни не обтесывать. Что это значит? Если мы видим скалу, то, наверное, она такая, какой ее создал Бог. Но если мы будем эту скалу